«Именно поэтому вы решили уничтожить его, дебил», — признал мужчина. «Хотя он в тот момент начал наружу вылезать, и мне все равно пришлось бы что-то с ним делать, тем более там уже было два трупа, и остальных он, скорее всего, тоже пытался убить, если вообще осознавал, что вокруг происходит. Хотите сказать, что у этого явления мог быть разум? Разум, если там что и осталось, так это всепожирающая агония. Тут словами не расскажешь, это слышать надо было». Допрашиваемый явственно передернулся. «Как вспоминаю, сразу передергивает всего. Тем не менее, вы считаете, что подобное образование может иметь разум?» «Да, конечно, может. Это явление описано как в гримуаре, так и проверено мной на практике. Вы очень хорошо разбираетесь в данной теме. Можете предположить, чего добивались злоумышленники, а чего тут предполагать? Судя по тому, что я понял, эти...» Мужчина прервался, демонстративно промолчав и тяжело вздохнув, продолжил. «Эти нечто, похоже, они пытались проверить пределы перехода человека в состояние духа. Как вы считаете, это возможно? Как показывает практика, возможно все, но явно не таким способом. Сильные эмоции разрушили любой намек на самосознание и, можно назвать это внутренней гармонией. Все-таки духи – это крайне эфемерные существа, и если у них нет такого внутреннего порядка, их информационно-сознательная часть деградирует, после чего они быстро превращаются в обычную магическую аномалию. Собственно, именно это мы и наблюдали на месте происшествия». Слегка клацнув клавишей, следователь прекратил воспроизведение. В принципе, он закончил заниматься первичной обработкой и систематизацией полученных данных, поэтому, еще раз пробежавшись по всем вехам и убедившись, что все сделано на должном уровне, он сохранил результаты своего многочасового труда, после чего отправил их в головное управление. Молодым и резвым это наверняка покажется не столь важным делом, но побывавший во всяких передрягах и попробовавший разные подходы к рабочему процессу специалист знал, что этим сэкономил себе и своим коллегам кучу времени и нервов. «И сэкономлю еще больше, если мне наконец-то предоставят толкового помощника, которому я смогу доверить этот бедлам и заняться своими прямыми обязанностями». Не особо стесняясь, пробурчал мужчина, заканчивая свою мысль, после чего посмотрел на загоревшийся пару минут назад уличный фонарь, который явно намекал на то, что он излишне задержался на рабочем месте. Впрочем, завтра у него был вполне себе официальный выходной, поэтому он мог с чистой душой идти отдыхать, а расследование... Зацепки разбросаны чуть ли не по всей Сибири, и, откровенно говоря, рядом с его городом нет ни единой возможности как-либо помочь расследованию. Он знал, что где-то перетряхивают все записи регистраторов других собственников странного поселения вплоть до восстановления удаленных файлов. В другом месте шерстили и систематизировали все записи камер видеонаблюдения, на которые могли попасть организаторы случившегося, а в деревушке сейчас организовали натуральный энергетический саркофаг, который, с одной стороны, защищает от возможного возобновления работы магической аномалии, а с другой, мешает развеяться в небытие последним следам случившегося. «А я, пожалуй, выпью», — решил мужчина и, дождавшись завершения всех процессов, выключил компьютер, после чего наконец-то покинул свое рабочее место, коротким сообщением отчитавшись своему начальству о завершении поручения. Где-то далеко наблюдатель проводил недовольным взглядом вернувшегося домой мага, который очень уж плотно опекал цель интереса его начальства. При этом он умудрился провести через официальные инстанции подготовленные документы на случай случайного обнаружения, тем самым лишив их возможности действовать через официальные каналы, не привлекая внимания местных правоохранителей. Казалось бы, все не так смертельно, и в принципе можно организовать операцию по захвату и транспортировке объекта, но ее опекун на деле оказался очень сильным аммёда, имеющим в своем подчинении минимум десяток йокаев послабее и еще одного подчиненного уровня местечкового ками, который буквально покрывает своей властью весь город. Тут хочешь не хочешь, начнешь опасаться действовать так, чтобы разозлить столь сильного и умелого специалиста, а уж темперамент, который демонстрирует мужчина, периодически пожимая шею всем окружающим и не стесняясь напоминать о том, что он способен и голову открутить, отбивает любое желание лезть напролом. Ведь даже если им удастся достать интересующий их объект, то не факт, что они успеют куда-либо его отконвоировать, скрыв свои передвижения. О том, что местные спецслужбы тоже не обрадуются подобным происшествиям на их территории, можно даже не упоминать. После того, как одна из брошенных ими полевых лабораторий превратилась в настоящую бомбу, сумевшую поколебать даже всемогущих ИЛ, военное присутствие в этом регионе не просто усилилось, эти психи на полном серьезе начали выставлять кордоны у границ городов и проверять все обозначенные на картах поселения. А потом, они собираются проверить все ненанесенные на карты поселения и даже охотничьи дома, которые местные любят оборудовать для своих периодических вылазок на охоту. Многое он мог сказать о периодически демонстрируемой безалаберности, но вот упорства и целеустремленности у местных много. Наблюдая за их повседневным поведением, он уже начинал забывать об этом, но стоило лишь чуть-чуть прижать, и население страны разом напомнило, почему, несмотря на тотальный разгром, они сумели удержать за собой статус сверхдержавы. Поэтому сейчас они отступят и перегруппируются. Слишком велик риск попасть в поле зрения местных спецслужб. Жалко, конечно, бросать подготовленную инфраструктуру и обрубать часть низшей агентурной сети, но такова работа. Поэтому, закончив свой отчет, агент начал собирать свои вещи и готовить документы, необходимые для отъезда. Все-таки он тут находится вполне официально, и переезжать в другую область он будет, как и все местные, через кордоны и все проверки. Все равно никаких тайных или явных правонарушений за ним нет, а оборудование или данные он с собой тащить не будет. Слава цифровизации и интернету, никаких проблем с передачей данных нет и не предвидится. Спокойно работающий агент не мог увидеть, как ничего не подозревающий объект слежки бросил на него отнюдь неприятельский взгляд прямо сквозь стены. Не заметил он и духа, который буквально спрятался, замаскировавшись его энергетикой, и в ближайшее время будет очень внимательно высматривать всех его сообщников. Не заметил он и другого духа, который использовал энергетику для создания резонансного эха и поиска всех причастных к его работе, особенно выделив начальство и подчиненных, позволив другим ищейкам, будто ракетам с лазерным наведением, направиться к ним для того, чтобы разведать обстановку и при возможности послужить поисковому духу маячком, позволяющим переместиться туда и расширить сеть подозреваемых. Они будут искать, они будут находить, и искать вновь. Они будут раскать в поисках того, кто посмел разозлить владыку. Как ненависть его, они будут ждать, дабы растерзать всех, кого найдут. Секретность не поможет, стены не скроют, стражи не спасут. Глава 22. Я очень не люблю холод. Началось все еще с тех времен, когда я был молод, не сильно-то горячий, учился в нашем тогда еще училище, которое при мне прошло аккредитацию и выпустило меня под эгидой Института водного транспорта. Мне в свое время эта мелкая приписка в дипломе помогла дотянуть до того момента, как я смог доказать свои знания делом. А вот за что я не полюбил свое учебное заведение, так это за утепление старых деревянных окон, которые начали менять на современные аналоги как раз через год после моего выпуска. Спасибо директору. Мужик реально классно распоряжался выделяемыми государством средствами и держал все в жестком порядке. Но вот пока я учился в классах, было достаточно прохладно, а у меня в силу наследственности не было достаточного количества подкожного жира, чтобы выдерживать это, не подогревая тело какими-нибудь действиями. И случалась абсурдная ситуация, когда мне приходилось под форму надевать теплую одежду, но при этом учитывать, что, как только я начну передвигаться, я тут же начну перегреваться. Тело-то я спас, а вот серые от холода ладони и их постоянные растирания стали моей визитной карточкой, и, естественно, после такого опыта мерзнуть я не очень люблю. Я бы даже сказал, очень не люблю. Или я стараюсь хотя бы на гребаную секунду избавиться от сковывающего мои внутренности ужаса, поэтому готов даже в ледяной душ залезть, лишь бы меня хотя бы на гребаную минуту отпустило. Саркастично заметил я самому себе, перекрывая воду, протягивая руку за полотенцем и замечая, что изрядно трясущиеся нервы наконец-то начали приходить в норму. Да, теперь тряслись не только нервы, но и все остальное тело, но после этой шоковой терапии мне действительно стало чуточку лучше и физически, и морально. По крайней мере, идея вырезать к чертям собачьим всю разведку косоглазых, спалив по пути их главное разведывательное управление и все правительство заодно, не кажется такой хорошей. По крайней мере, так я подставляться не буду. С другой стороны, есть более эффективные варианты. Осталось понять, что из этого я сумею организовать и смогу ли сделать хоть что-то, не влезая в долги к нашим молчунам, а желательно оставшись просто деревенским шаманом, который не любит людей в принципе и никому особо не интересен, ибо по жизни тот еще кадр. Сомневаюсь, что на такое можно рассчитывать после инцидента с Эл, но помечтать об идеале никогда не вредно. По крайней мере, будет понятно, к чему стремиться. В крайнем случае можно будет аккуратно подставить всех местных гавриков перед нашей контрразведкой, заодно организовать случайную потерю данных, которые они накопили. Не факт, что у меня получится такое организовать, но как вариант действий можно оставить, благо эти косоглазы-некосоглазые решили затихариться и прекращают крутиться рядом со мной. Было бы еще круче, обнаружь я этого наблюдателя еще тогда, когда я сюда приехал, но идея использовать как точку отсчета для поиска взаимосвязи самого себя пришла мне в голову слишком поздно. И то дух едва не свалил куда подальше, когда выявил самую явную мою связь с Хтанью. Ага, еле-еле уговорил его остаться и доделать дело, а не лететь в неведомые дали быстрее своего визга. В принципе, это было бы достаточно просто, если бы эта саркастичная пакость, заметившая манипуляции духа, не вмешалась, пообещав не трогать его. Вот прям честно-честно. Я думал, бедолага умудрится схватить инфаркт и инсульт единовременно, наплевав на полное отсутствие необходимых для этого органов, но через некоторое время дух пришел в себя, очень осторожно закончил то, ради чего я его нанял, и даже согласился поработать на меня еще некоторое время, помогая мне найти всех причастных к случившемуся, а заодно распихать пару десятков злобных тварей поменьше. И раз уж пока что у меня есть свободное время, стоит потратить его с максимальной пользой, поэтому, обтеревшись и одевшись, я покинул душ, пообедал, благо время вполне соответствовало, и, загрузившись двойной дозой успокоительного, завалился спать. Да, самым полезным делом, которое я смог сейчас сделать, оказался банальный отдых для заманившегося разума и малость задолбавшегося тела. Зато с каким же удовольствием я проснулся на следующее утро, словами не передать. Тепло, хорошо, Илья больше не крутится рядом, будто я фарфоровая ваза, химика не пытается вжаться в стеночку, дабы я мог беспрепятственно пройти мимо, да и шпион, чтоб ему в могилу улететь да вперед ногами и со свистом, свалил, не оставив никакой замены. Либо меня все еще не отпустило успокоительное, либо моя жизнь действительно классная штука. Впрочем, обдумав все за кружкой чая и зрелищем восходящего солнца, я решил остановиться на втором варианте, поэтому обрадовал едва продравшую глаза ученицу тем, что мы наконец-то начинаем занятия вне квартиры, поэтому у нее есть целых 2 часа на то, чтобы позавтракать, привести себя в порядок и подготовиться к продолжительной пробежке, которая закончится аккурат на моем испытательном полигоне. Буду показывать, что, зачем, на кое и самое главное, как. Заодно подновлю защитные контуры и проведу пару экспериментов, а то у меня после того, что я учудил с Эл, голова пухнет от идей, и бумага в записной книжке от схем и предположений скоро совсем черной станет. Столько я там начеркал всякого разного. Хорошо, что сразу в гримуар записывать не решился, не хочу там грязь наводить. Химика проявила крайнюю исполнительность и уже через 40 минут была готова к любой активности, отчего мне пришлось, чертыхаясь, собираться в ускоренном темпе, ибо какой я, блин, наставник, если заставляю своего ученика ждать после того, как сам объявил сборы. Впрочем, я не то чтобы был в обиде за произошедшее, поэтому никаких глупостей чудить не стал, на полном серьезе сопроводив свою ученицу прямо к своему полигону, по пути вовсю рассказывая о местах, мимо которых мы двигались. По итогу, когда мы уже достигли полигона, химика не выдержала и поинтересовалась, почему я такой спокойный. Дескать, вчера я был мрачнее тучи, и даже духи мои были похожи на способные взорваться при малейшем раздражении комки гнева, а сегодня я весь такой добрый, спокойный. И вот это вот все, в общем, я настолько удивился настойчивости японки, которая в обычных обстоятельствах является невероятно уступчивой личностью, что честно признался в поразительно близком знакомстве с некоторым дерьмом, которое могло убить меня еще до того, как я смог бы осознать произошедшее, а потом разъяснил, насколько мне это не понравилось, посоветовав не забрасывать саморазвитие и акцентировав внимание на том, что для собственной безопасности стоит уметь делать крайне много вещей, первая из которых является связка из коронной, похоронной. В связи с этим обстоятельством в ближайшее время ее обучение приобретет более практическую направленность, благо знаний, необходимых для такого, у нее вполне достаточно. Честно говоря, мне показалось, что, когда я заявил, будто реально мог умереть, на лице девушки промелькнуло весьма явное сомнение в данном утверждении, но либо мне показалось, либо она гораздо лучше владеет своим лицом, поэтому я не уверен в том, насколько мои ощущения правдивы. Впрочем, даже если она и проявила некоторую строптивость, никаких возражений не последовало, поэтому химика дисциплинированно принялась за отработку речи, в то время как я принялся чудить из прихваченной в дорогу проволоки мини-бленюгу. В этот раз я не стал пытаться скрестить ежа с ужом, приписав к нему кожу хамелеона и клыки гиппопотама, и взял за основу привычный по больнице ритуал исцеления, который помогает организму восстановить свою целостность по свежим следам. Первая версия работала слишком уж локально, поэтому, немного покопавшись в любезно предоставленных ИЛ запчастях, я смог собрать нечто более-менее работающее. К моему удивлению, сам по себе такой ритуальный рисунок работал, откровенно говоря, через задницу. Часто терял свою цель, умудрялся лечить что-то помимо пойманной неподалеку мышки, иногда в наглую обводя свое воздействие мимо ее тела и концентрируясь на каком-то растении. Зато при добавлении дополнительного внешнего управляющего контура на основе рун эта хрень начала работать как часы. Никаких ошибок в концентрации или дозировании воздействия, никаких «ой, забыла», и перенаправлении воздействий в сторону Венеры с переадресацией в район пояса Ориона. Как по «ха-ха-ха» волшебству система стабилизировалась и начала работать в едином ритме, позволяя мне оперировать даже некоторыми вторичными опциями вроде рассеивания или задержки воздействия. Тем не менее, магия, магией, а в сказки я верить малость разучился, поэтому начал перепроверять все, полностью разобрав это чудо инженерной мысли на составляющие и повторив создание с самого нуля, и все ради того, чтобы оно продолжило работать как часы. «Да ну нахуй, так не бывает», – ошарашенно заявил я, вспоминая все те взорвавшиеся, разбившиеся, сгоревшие и просто не заработавшие эксперименты, большая часть которых приходится на времена, когда я не умел встраивать в артефакты руну «Не навреди». Количество провалов это не сильно уменьшило, но их разрушительность упала до минимума. Тем не менее, «Не-е», задумчиво протянул я и после нескольких секунд сосредоточенного молчания признался, «Все равно ни черта не понимаю, Синси», осторожно уточнила химика, которую я побеспокоил своими высказываниями. Что-то не так, озадаченно вздохнув, я попытался сформулировать более-менее понятное объяснение, но единственное, что у меня получилось, так это осознание абсурдности происходящего. Поэтому, тяжело вздохнув, я смог лишь осторожно сказать, оно работает. А почему это плохо? Задумчиво уточнила ученица, и вот тут я уже имел что сказать по поводу происходящего. Я бы даже сказал, что именно тут и имел, потому что ритуалистика и рунология, несмотря на всю свою похожесть, не являются близкими отраслями, и при повышении ранга используемых компонентов их различия не то чтобы увеличиваются, а множатся в самом буквальном смысле этого слова. Во-вторых, встраивание дополнительного контролирующего контура на основе рун в ритуал, имеющий в наличии свой управляющий контур, было обязано генерировать столько ошибок, сколько логически может быть сгенерировано в этой системе, в квадрате. Тяжело вздохнув, я решил все же высказать свою главную претензию к происходящему абсурду. В-третьих, не может все работать столь идеально с первой же попытки, особенно если в деле участвуют столь изменчивые компоненты, как руны, которые несут в себе очень четкий отпечаток моего намерения при их создании, и модульные ритуалы, в которых этой воли быть не должно в принципе. Ладно, тут я немного утрирую, но сама логика ритуалистики в том, что энергия преобразуется и действует за счет свойств магической энергии и магических законов, а не вот это вот все, высказал я, завершив фразу указыванием на лежащую недалеко от мышки веточку, за которую принялся закончивший исцеление животного после моего щелбана ритуал, без какой-либо донастройки или команды. Вот только не в ритуале, ни в начертанных мной рунах нет ни единого упоминания о распознавании состояния цели. Да чего там состояние, как эта загогулина поняла, что веточка ранена, и с какого перепугу сместила цель приложения воздействия без каких-то манипуляций с моей стороны. Вы недовольны, потому что оно работает, уточнила химика, под конец все же сбившись на чистую речь. Не совсем, признался я, убирая отсекающую меня от зоны эксперимента защиту и взяв в руки хрупкий каркас, удерживающий созданный из металла мини-ритуал. Я недоволен тем, что не понимаю, как и почему это работает. Согласно всем моим знаниям, оно не должно работать в принципе, тем не менее. Замолчав на пару секунд, я вновь всмотрелся в руны, которые висели в этом каркасе, каждая из которых удерживалась лишь парой металлических прутков, по которым и шла энергия. Вход и выход, соответственно. Так как я человек, уже успевший не слабо так нагореть на несоблюдении техники безопасности, то всякие контроль, энергия, изменения и прочие руны были упакованы в дополнительный контур из двух рун, связь и создатель. Внимание, вопрос. А кто мне сказал, что они будут работать только при наличии постоянного контакта с моей энергетикой, если я сам в них такого ограничения не вкладывал? И вопрос вдогонку. А какими критериями и понятиями ограничена эта связь? Если ты очень даже понимаешь принцип работы дуплексной, в отличие от ритуала знаешь, как определить повреждения не имеющего источника живого организма, и вполне осознанно видел процесс работы, комментируя в голове его ход и даже прикидывая временные рамки. Тем не менее я, кажется, понял, откуда берет начало вся эта антинаучная, отрицающая логику и здравый смысл хрень. Признался я, после чего пояснил. Я встроил как ограничитель пару рун. Они должны были сделать так, чтобы в работу ритуала не могли вмешаться посторонние путем зацикливания этой связи на мне как создателе этих рун. Но вместо того, чтобы сделать команду «слушайся только меня», я забабахал полноценный магический Wi-Fi с системой свой-чужой и дистанционным управлением, которая работает даже без нагрузки на сознание и без какой-то необходимости полноценно концентрироваться на объекте. И еще эта непонятная магическая хрень умудряется брать из моего сознания оптимальные настройки для управляемого объекта и применять их в реальном времени. Прекратив рассматривать аномальный результат моих усилий, я встретился с шокированным взглядом, осознающий весь абсурд произошедшего ученицы, и через несколько секунд честно признался. И я все равно в душе не пойму, как и почему оно работает. Пока химика озадаченно хлопала глазами, периодически общупывая, видела магию она пока крайне паршиво и недолго. Один раз, на полсекунды, созданное мной нечто явно общалось со своей подружкой, я в очередной раз врубился в гримуар, пытаясь понять, откуда растут ноги у случившегося. В то, что я своими шаманскими плясками умудрился открыть столь продвинутую технику работы с артефактами, я не верил. Не, ну серьезно, это какая-то абсурдная сказка получается, про меч-кладенец, который является главным устройством комплексного варп-двигателя, из-за чего он в руках богатыря резал пространство, время и здравый смысл. Поразмышляв пару секунд, я признал, что японцы в последнее время очень полюбили подобный абсурд, тем не менее, это не делает идею хоть каплю реалистичнее. А вот в то, что я умудрился снова где-то конкретно прибаться и пропустить тему во время изучения материала, я верил, поэтому продолжал медленно листать страницы, улавливая знакомые абзацы, и, более-менее вспомнив тему, переходил к следующей, и следующей, и следующей, до тех самых пор, пока не увидел такое вот интересное название. Миниатюризация малых управляющих контуров и создание автономных логических конструктов. Похлопав глазами, я осторожно перевернул страницу обратно, вновь открывая предыдущую тему, и, к моему удивлению, увидел все те же особенности взаимодействия рун с различными энергетическими аномалиями, в частности, рассуждения автора, который на полном серьезе доказывал, что при необходимости несколько зацикленных рун могут эти аномалии банально переделать под более нормальные параметры или, в крайнем случае, банально сожрать, пустив на создание полезной нагрузки. По крайней мере, если у мастера будет достаточно воли. То есть это все еще было наглое антинаучное наебалово в стиле «почувствуй силу», люк, которое работало просто потому, что самое простое и полезное направление развития для такого орангутанга от магии, коим и является любой человек, не прошедший профильного многолетнего обучения с высоким контролем качества. Внимание, вопрос. Как на соседних страницах помещаются темы из разряда банальщина и самые основы и создания микрокомпьютера своими собственными руками при отсутствии подходящих компонентов с помощью лома, воли и той самой матери. Тут не то что страниц, тут целых томов не хватает. Тяжело вздохнув и помянув про себя очень добрым словом мир, который, походу, взялся вбить в меня программирование, даже несмотря на тот факт, что я умудрился провалиться в этом деле несколько раз, я прикинул время и выделил себе пару часов на чтение, дабы иметь в запасе достаточно времени, чтобы успеть вернуться домой засветло. Подумав еще немного, перепроверил все, что сделала за это время химика, выдал пару советов и даже умудрился набросать что-то вроде плана тренировки, благодаря чему высвободил себе приличный отрезок времени. На улице творится полный трэш, по стране чуть ли не ракеты летают, а меня вновь терроризирует домашка. Вот уж действительно, бойся время перемен. Посетовал я и, устроившись поудобнее, после чего взял кружку ароматного чая у Ильи и принялся за чтение. Поначалу написанное казалось мне какой-то волшебной абракадаброй, которая имеет смысл лишь потому, что знаки составлены в правильном порядке, том самом порядке, который скрывает этот смысл от читателя. Но чем дальше я читал, тем больше открывалась тема, и уже к концу мне разжевали, что к чему, зачем и как. Честно говоря, у меня от такой подачи материала немного мозги закипели, но стоит признать, что каким бы мудаком, а никем иным не может являться существо, написавшее в начале темы то, что ты сможешь осознать лишь в самом конце ее изучения. Не был автор, думалка у него работала, и работала очень уж реактивно. Этот уникум на полном серьезе объяснял, как можно воспользоваться нелогичной логикой руны и буквально вписать в них логические действия, которые вполне можно совместить с воздействиями, тем самым радикально уменьшая размеры ритуальной части. Да, с одной стороны, гребаный взлом реальности, а с другой, если ты сам не понимаешь, что к чему, зачем и как, ни черта работать не будет, и по итогу тебе придется полностью воплощать ритуальную часть со всеми логическими блоками, которые так-то, вот вообще не маленькие. Ведь надо не только выделить отдельную часть под логику, но и прописать все возможные или доступные реакции, и по сравнению с обычными, используемыми мной обычно ритуалами типа концентрировать энергию и ебашить в ту сторону. Эта простейшая логическая часть была похожа, если не на космический корабль, то на авто, точно. Зато теперь понятно, почему ритуалами можно управлять в ручном режиме, как я сделал в операционной, ведь по факту это та же самая ось, которую используют сами эллы, под которую заточили все свои технологии. Очень уж удобно получается, что при необходимости ты можешь просто высосать из своей головы мысли и вписать ее как логический контур, минимизируя затраты времени на перевод своих хотелок в язык, который понимает оборудование. Вот только с этого момента проблемы начинались уже у меня, ибо для меня энергия плюс информация равно дух, не руна, не технология, а полноценное разумное существо, которое я, кстати, своей волей посредством ритуала доделывал и переписывал. Подумав пару мгновений, я осознал, что либо я прочту дальше и пойму, что происходит, либо мой мозг в попытках сломает сам себя, либо я пойму, что за хрень мне пытаются объяснить. Первое более вероятно, но я посчитал это недостаточным поводом сдаваться и принялся за следующую тему, написанную, судя по всему, все тем же моральным садистом, в которой мне доступно объясняли, почему этот способ подходит только для малых систем и в принципе применяется только во время полнейших форс-мажоров, вроде необходимости заставить оборудование работать буквально вразрез с изначальным предназначением. Тут автор внезапно решил вспомнить о концептуальных ограничениях рун, вроде деградации заложенного в них смысла, а также необходимости очень четко формулировать этот самый смысл, иначе руна начинала выполнять в том числе и ненужную работу, деградируя еще быстрее. И по итогу подобное решение является не то чтобы короткоживущим, а буквально одноразовым, ибо при использовании в любой более-менее энергоемкой системе руны быстро деградируют под мощностью проходящих через них энергий. То есть это все еще оставалось нелогичным колдунством, работающим потому что я правильно бью в бубен, просто мне популярно объяснили, почему оно работает и как это можно использовать в экстренной ситуации, если мне нужно заставить работать артефакт с поврежденной логической частью. Очень полезно. Для Эл, я в такие передряги не попаду просто из-за того, что слишком тупой, чтобы написать своей головой под для того, что этот псих называл малыми системами. С другой стороны, если учесть сходство и немного покрутить напильником у виска, то, если использовать самых младших духов, которые по факту являются безмозглым планктоном, и, привязав их к физической части руны, а уже после этого, бульк, веской крайне серьезно высказался желудок, заставив меня обратить внимание на окружающий меня мир, который к тому времени потерпел некоторые изрядные изменения. Во-первых, как и высказался мой пищеварительный орган, время было позднее. Даже более того, время было крайне позднее, ибо вокруг давно царила добрая сибирская ночь, освещая все вокруг светом звезд и нагоняя на душу легкую мечтательность пополам с романтизмом, если его можно так называть, конечно. Во-вторых, я, видимо, в очередной раз увлекся и умудрился что-то сделать, ибо несколько мелких духов, особо не парясь, подпитывались от меня, создавая рядом со мной достаточно яркую для чтения освещенность. Да что там для чтения, я наступление ночи не заметил, настолько вокруг меня было светло. Ну и в-третьих, это моя ученица, умудрившаяся заснуть в обнимку с Ильей, которая все это время продолжала присматривать за моей больной головой. И, судя по тому, что я видел, температура рядом с Арахной не очень соответствовала ночной прохладе. «Вы закончили, господин?» – уточнила дух. «Да», – задумчиво покивал я, после чего посмотрел на кружащихся рядом со мной мелких духов, которые просто помогали мне читать с предельным комфортом. «Да», – пробурчал я, после чего решительно захлопнул гримуар и, встав на ноги, начал разминать изрядно задубевшее без движения тело. Просто очередная тупая мысль в голову постучалась. Я бы даже сказал, совсем уж конченая. Неожиданно для самого себя я с огромным удовольствием зевнул, после чего спросил: «Как думаешь, сможем отнести нашу спящую красавицу домой, не потревожив ее сон?» «Я смогу соткать гамак подходящих размеров за пару минут», — прикинула Арахна. Так мы по итогу и двинулись домой. Я с Ильей, едва ли не под ручку, висящая в гамаке химика и оравы мелких духов, которые поубавили свое свечение, но начали очень активно крутиться неподалеку, освещая округу. Глава 23. Домой мы вернулись очень поздно. Впрочем, это не помешало нам шугануть пару гуляющих компашек, состоящих из подростков, и наткнуться на отправленный нам вслед полицейский патруль. Правда, мужики, едва опознав меня и мою служанку, всего лишь посетовали на то, что я излишне гоняю свою ученицу, и настоятельно попросили пригасить лампочки в виде младших духов, которые изрядно напрягали жителей домов, умудрившихся увидеть наше шествие. На этом ситуация была сочтена исчерпанной, поэтому патруль отправился дальше по своим делам, даже не спросив у меня документов. Как приятно быть знаменитым. Уже дома я отпустил младших, которые все это время несли гамак, в котором спала химика, и окончательно решил для себя, что использовать духов как компонент для записи смысла руны и создания самоподдерживающихся рунных конструкций – тупая идея, ведущая даже не на темную сторону силы, а на самое дно морального разложения. Видимо, удовлетворившись моим решением, подсознание тихонько выдвинуло несколько идей, которые теоретически могли привести к похожему эффекту. В частности, использовать ту же самую рунную связь, которую я сделал для системы свой-чужой, но вписать туда еще смысл обновления или возобновления. Теоретически, это может сработать. Практически же я был слишком далеко от полигона, чтобы этим заниматься, поэтому на ближайшие полчаса я вновь засел за заполнение записной книжки, стараясь, если не расписать идею полностью, то хотя бы сохранить максимальное количество точек интереса, за которые я потом смогу зацепиться и проверить, как это работает на практике. Если к тому моменту не придумаю еще более неадекватную идею, чем самоподдерживающаяся система с модулем автовосстановления целостности, которая будет брать параметры для восстановления из моей собственной головы, как-нибудь. Конечно, с вещами, которые пропускают через себя большие потоки энергии, этот способ не прокатит, но просто подновить какие-нибудь руны во время использования можно попробовать. Скорее всего, полноценно работать не будет, но если я смогу хотя бы продлить возможное время работы своих рунных систем, то будет классно. Но для этого надо хотя бы разобраться с работой руны связи и ее конкретными свойствами, которые, как по мне, уже выходят за рамки разумного. Немного подумав, я перелистнул не до конца заполненную страницу и посмотрел на чистый лист. Поразмышляв еще минуту, я задумчиво осмотрел помещение, прикидывая масштабы очередной постучавшейся в мою голову гениальной идеи. Причем в этот раз она действительно выглядела настолько хорошо, что даже мой неуемный сарказм не осмелился приписать к ней кавычки. «Тут места маловато, а вот в гостиной, думаю, там хватит», — сделал я заключение, после чего бросил еще один многообещающий взгляд на чистый лист. Пробуждение оказалось гораздо более приятным, чем она ожидала. Поначалу химика даже не осознала, почему первой в ее голове зародилась именно эта мысль. Впрочем, память быстро напомнила, что последнее ее воспоминание — Это наблюдение за читающим гримуар сенсеем. В отсутствии посторонних он проявлял гораздо большую свободу действий, чем можно было представить, поэтому было крайне забавно наблюдать за тем, как он пытается понять написанное в магическом трактате, периодически пытаясь буквально на пальцах представить, как должно работать описанное действие, или начиная яростно перепрыгивать с одной главы на другую, проверяя истинность своих собственных знаний. О том, как она оказалась в своей постели, память упорно молчала, но, зная своего наставника, она не удивлялась тому, что он в очередной раз проявил заботу и отнес ее домой. Возможно, даже совместив это со своей тренировкой, с него станется. Но химика в этом сильно сомневалась, ведь в таком случае она гарантированно бы проснулась. Несмотря на то, что наставник умеет усыплять, тратя на концентрацию всего лишь жалкие мгновения, в то, что он будет заниматься таким просто ради небольшого пранка, она не верила. Не после часовой лекции на тему злоупотребления магическим вмешательством в работу организма. Зато она верила в то, что если он захочет, то найдет тысячу обходных путей, вплоть до переноса ее тела в постель с помощью концептуального переноса, при котором ее тело оказывается в своей постели просто потому что этот точно может. Впрочем, к зрелищу, открывшемуся ее взгляду, попытавшаяся выйти в общую гостиную химика была откровенно не готова, ибо там развернулось настоящее поле боя. Сначала она заметила несколько сделанных из бумаги самолетиков, которые очень уж упорно кружились практически под самым потолком, периодически пытаясь обманом проскользнуть за спину своему сопернику. Она даже видела, как один из таких ловкачей запустил такую же бумажную ракету, которая будто настоящая настигла свою цель, из-за чего сбитый истребитель надорвался и, будучи неспособным держаться в воздухе, упал вниз. Проводив взглядом упавшую игрушку, она заметила, как из-за кресла выехал такой же бумажный танк, который на ходу выдал залп в сторону своего противника, попав тому прямо в ствол пушки, из-за чего она надорвалась и не позволила этому танку стрелять. Тот, впрочем, не то чтобы сильно растерялся, поэтому быстро уехал за валяющуюся на полу коробку, где из него вылезло несколько плоских человечков, подозрительно похожих на мелькающих в аниме и манге шикигами, которые начали активно пристраивать порванную деталь на свое место, попутно склеивая бумагу. Осмотревшись, она заметила, что сейчас вся гостиная представляла из себя поле боя различной военной техники, состоящей из бумаги. Танки, самолеты, переносные пушки и вообще Ками знает что спокойно соседствовала с шагоходами из «Звездных войн» и какими-то совершенно монструозными конструкциями, из которых во все стороны торчали орудийные стволы. И все это явно повиновалось ее наставнику, который, будто восхищенный мальчишка, наблюдал за происходящим боем. А самое странное во всем этом то, что ни она, ни ее подружка не замечали духа, который оживил эти модельки. Была магия, но как все это работало, они не понимали, ибо у этой магии не было даже четкой связи между собой, будто фигурки начали двигаться сами по себе. И вот этот вот человек на полном серьезе утверждал, что она за пару месяцев нагонит его по уровню силы и, скорее всего, знаний. О, обрадованно поприветствовал ее наставник. С добрым утром, дорогая моя ученица. Момент, сейчас приберусь. После своего обещания наставник вытянул вперед правую руку, в ладони которой была зажата приличных размеров обложка, в сторону которой устремились все бумажные части, вплоть до снарядов, по пути теряя свою форму, вновь становясь плоскими клочками бумаги, которые объединялись, складываясь в листы и возвращаясь в переплет, будто на обратной перемотке. Откровенно говоря, в этом действии было больше магии, чем в большей части того, что он демонстрировал раньше. А знаешь, что самое смешное во всем этом безобразии? Поинтересовался наставник и, дождавшись, пока все страницы вернутся на свои места, с силой захлопнул исписанную рунами тетрадь формата А4. Подумав пару секунд, он посмотрел в глаза своей ученицы откровенно потерянным взглядом и признался: «Я вообще не понимаю, почему она работает». После этого этот излишне одаренный в магическом искусстве уникум просто собрал немного энергии и бросил ее в сторону комнаты, после чего мелкие духи быстро расхватали ее и собрали все разбросанные на полу объекты, аккуратно сложив в сторонке, полностью освободив помещение для передвижений. Это был не контракт, это был не один из его контракторов. Просто бросил энергию, и духи сделали. Едва осознав произошедшее, Химика вновь вернула свой взгляд к наставнику и встретила все то же растерянное выражение лица. Оно тоже почему-то работает, но тут хотя бы примерно понятно, что и с чем контактирует. Покивал мужчина, после чего поднялся и начал разминаться, будто все произошедшее не имело особого значения. Илья уже занимается завтраком, так что, когда приведешь себя в порядок, присоединяйся. И вы не удивлены? Осторожно уточнила девушка, пытаясь в очередной раз, если не понять, то хотя бы предположить, какие мысли бродит в голове мужчины, что зовет себя ее наставником. «Да я уже перегорел как-то», — меланхолично ответил он, пожав плечами, после чего четко и понятно разъяснил свою точку зрения. «Я тут побесился и понял, что это как с физикой. Ты вроде изучаешь законы, проводишь натурные эксперименты, изучаешь, как эти законы между собой взаимодействуют, и все это для того, чтобы дойти до того момента, когда к тебе приходит осознание, что, несмотря на свои знания, единственное, что ты твердо осознаешь, так это то, что по факту ты ни хрена не знаешь. Вот тут все обстоит примерно так же. Я могу это сделать, я даже относительно понимаю, что и с чем я совокупляю, но вот как это работает, я сказать не могу при всем желании, и есть у меня подозрение, что до ответа мне придется усиленно изучать гримуар еще лет 10. Это если сами Эл до этого момента дошли, ибо, судя по записям, у них рунология – это вторичная наука, которая исчерпала свою полезность для их пути развития и изучается только для комплексности их образования. И это если не учитывать всего того склада знаний, что скопился в моей голове за время моей жизни. Ведь руны работают согласно воле и насыщаются энергией заклинателя, а, соответственно, могли в наглую пропилить себе пару тайных ходов, зацепившись своим воздействием за ноосферу или срезав пару кварталов через квантовую физику. В общем, можешь считать это проявлением моего фатализма. Несколько раз покачав головой, разминая шею, мужчина поднялся с дивана, вставая в полный рост. Химика могла лишь в очередной раз подивиться его высоте, которая для жителей ее страны кажется огромной, и широте плеч, за которыми она реально могла спрятаться, оставаясь совершенно незамеченной со стороны. Впрочем, следующей особенностью, бросившейся в глаза, были едва заметные темные мешки под глазами, которые, несмотря на все усилия, принимаемые для их изгнания, поселились там насовсем. Может быть, сенсей казался со стороны той еще неприступной крепостью, но лишь пожив рядом с ним, девушка начала понимать, сколько требуется усилий просто для того, чтобы она продолжала стоять. О том, сколько за этими стенами сокрыто тайных секретов, можно даже не упоминать, седая прядь просто так не появляется. Да и остальная часть его волос начинает медленно выцветать, будто пытаясь отобразить все те усилия, что он приложил за последнее время. Уже одно то, что он сумел доказать, что химика является гражданкой этой страны, наверняка стоило ему кучу нервов, а ведь в это время он занимался усиленным самосовершенствованием и защитой своего города буйств духов. Взрослые действительно отличаются от детей. Ну чего застыло, уточнил наставник после того, как закончил разминать спину. Просыпайся давай, тебя ждет ванна и завтрак. После этого немного позанимаемся и сходим на тренировку, благо погода позволяет. А вы спать не будете? Удивилась девушка. Сейчас уже не усну, буду долго ворочаться, и если все-таки получится, проснусь к ночи. Проще дотерпеть до вечера и вырубиться чуть пораньше, так хотя бы из ритма выбиваться не буду. Как скажете, сенси. Сенси, я хотела кое-что спросить, призналась химика, когда они с наставником закончили с основным приемом пищи и просто пили чай. Ну вот как хотела, так и спрашивай, пожал плечами мужчина. Сложно спросить, как я хотела, но вопрос очень сложный, наверное, неуверенно пробормотала девушка, но, собравшись с силами, все же озвучила свой вопрос. Как мне жить дальше? Тебе, ХМ, ну, буду откровенен, с учетом того, как и что с тобой случилось у тебя на родине, выцарапать у них документы, подтверждающие твое образование, будет проблематично. Даже не из-за того, что ты не училась, а потому, что твои документы наверняка подчистили из всех доступных источников, а если этого не сделали, то выяснится, что экзаменов ты не сдавала и аттестат тебе не положен. Мигом обрушил надежды мужчина, пригубив напиток из своей кружки. Впрочем, это был далеко не конец его высказывания. Тем не менее, как гражданин нашего государства, ты имеешь право сдать единый государственный экзамен, будь он трижды неладен, и получить аттестат соответствующей формы. Имея эту записульку, ты можешь поступить в какой-нибудь институт и пройти обучение на выбранную специальность, но есть во всей этой ситуации один немаловажный нюанс. ЕГЭ в этом году ты сдать не успеешь, и тебе придется ждать весны следующего. Пока все понятно? Да. Осторожно протянула девушка, зажмурив глаза и пытаясь как можно четче запомнить переданные наставником образы, который прикрепил к своим словам что-то вроде карт года, на которых были обозначены периоды сдачи экзаменов. Пока что все понятно. Прекрасно. Так вот, таким образом ты сможешь вполне официально получить образование, возможно, даже пройдя на бесплатной основе с предоставлением тебе жилья в общежитии и даже стипендии. Но для этого тебе потребуется поддерживать приличный уровень своего обучения. Платить будут, конечно, копейки, но с учетом того, что никто после окончания обучения не предъявит тебе ваттакенный долг перед государством, дело выгодное. Также ты можешь начать работать, используя интернет, но с учетом того, как просто тебя будет там заметить и опознать, дело не очень безопасное. Хотя переводы рассказов никто не отменял, уж тебе как носителю оригинального языка будет гораздо проще описать написанное в текстах производства вашей страны, могу даже пару сайтов подсказать, где этим можно заниматься без официального образования. Но буду откровенен, с учетом твоих особенностей и способностей тебе бы лучше поступить на профильный магический факультет. Разве такие уже существуют? Удивилась химика, отчаянно вспоминая все перечитанные ранее новости и не находя в своей памяти ничего похожего. Пока только в качестве эксперимента. Проявил свою поразительную осведомленность Синси. Но программу планируют расширять, и я не вижу ни одной причины, по которой государство откажется от возможности воспитывать своих собственных специалистов в этой сфере. С каждым годом они будут становиться все более необходимыми, и это будет хорошим способом защитить тебя от возможного преследования. Если ты уже будешь активом, полезным государству, наши тебя не отдадут, даже если на тебя полмира ополчится. Я не знала, что в вашем государстве все обстоит так, не так, как ты подумала. Просто все эти зарубежные политики умудрились опустить цену слова не то что до денег, до уровня туалетной бумаги. Мужчина откровенно злобно ухмыльнулся, без слов высказывая очень много нехороших слов. Им уже просто никто не верит и не доверяет, ведь пройдет срок, и одна говорящая голова сменяется другой. И то это в случае, если кто-то сможет доказать, что ты именно преступник, а не жертва. Все-таки в последнее время все эти межмировые организации столь часто злоупотребляли своими правами в пользу кого-то конкретного, что даже я при всем своем желании не смог пропустить это мимо своих ушей, и наши не стесняются высказываться по этому поводу. Значит, даже если они узнают, что я тут незаконно, то меня никто не тронет. Но почему? Потому что ты тут вполне официально. Твои документы заверены всеми соответствующими инстанциями, и твои данные вписаны в официальные банки данных. Ты сама никак этому не способствовала и даже не знала о том, что это произошло, поэтому винить в случившемся тебя никто не имеет права. Я к изготовлению этих документов тоже не причастен и даже в теории не имел никакой возможности знать о том, что они изготовлены без разрешения комиссии по иммиграции. Я просто гражданин, далекий от этой темы, и никто из этих специалистов не обязан передо мной отчитываться о ходе своей работы. Так что, если все упростить до одной фразы, то получится, что тебе просто повезло. Воспользуешься этим случаем, не пытаясь получить незаконную выгоду от государства и жителей, и никто даже не усомнится в том, что ты своя. И все, ошарашенно уточнила девушка, пытаясь уложить в своей голове услышанное. И это только начало твоих мытарств, обрадовал ее Синси, будто не обращая внимания на растерянность своей ученицы. По моему опыту, все, что тебе реально стоит знать, тебе будут преподавать в учебном заведении, но вот для сдачи единого государственного экзамена тебе придется изрядно поднапрячься. Я сам сдавал лишь экспериментальную версию, которая тогда называлась ГИА, поэтому могу лишь посоветовать запоминать формулы и принципы решения. Вроде как именно алгебра валит большую часть сдающих. Также тебе за это время надо будет соотнести знания из вашей учебной программы с нашими и найти все свои слабые места. Учебники обществознания и русского языка тебе, скорее всего, придется вызубрить от корки до корки, и не факт, что все ограничится одним томом. Также тебе стоит научиться хоть как-то общаться с окружающими без моей тени за твоей спиной, которая с учетом моей репутации обещает любому, кто тебе скажет хоть одно лишнее слово. Скажем так, много нехороших случаев, вплоть до несчастных. И самое главное, тебе нужно привыкнуть к принципам быта нашей страны и научиться самостоятельно зарабатывать деньги, не используя крайние средства вроде грабежа, шантажа и обмана. И это на фоне обязательного самосовершенствования в магических искусствах. Выслушав весь список того, что ей стоит изучить примерно за один год, химика откровенно растерялась. Может быть, по отдельности все сказанное и было возможно, но вот комплексное изучение обещало быть крайне интенсивным и напряженным. «А я смогу все это сделать», — несколько потерянным тоном уточнила девушка. «Вполне. Сейчас ты освоишь контроль энергии и сможешь использовать некоторые простые приемы, предназначенные для того, чтобы поддерживать организм в тонусе. Это позволит тебе лучше усваивать информацию и быстрее развиваться. С разговорной частью русского языка ты справляешься поразительно быстро и уже способна худо-бедно понимать, что говорят окружающие. Городок у нас мелковатый, но находится достаточно далеко от туристических маршрутов, так что стоит тебе только сказать, что ты иностранка и изучаешь наш язык, как тебе простят все косяки и, скорее всего, объяснят каждую твою ошибку простыми и понятными словами. Уж молодежь за возможность пообщаться с настоящей японкой ухватится всеми руками и ногами, а с наступлением холодов перетрясем репетиторов и найдем того, кто поможет тебе подготовиться к экзаменам, такие точно есть, я знаю. Наставник ухмыльнулся и дополнил: если получится, можно будет слегка обмануть систему и вписать японский твоим иностранным языком, уж по нему ты экзамены сдашь гораздо проще. Слушая стройные и вполне реальные планы, девушка могла лишь удивляться тому, насколько педантично сенсей подошел к планированию ее обучения, и отбросить свои опасения. Ее жизнь продолжается и обещает быть весьма интересной. А свобода, судя по высказанному плану, с каждым месяцем ее будет все больше и больше, пока ее не сочтут действительно готовой жить отдельно. Едва я попытался расслабиться после диалога с ученицей, которая решила, что сидеть на попе ровно, не самая лучшая тактика, как почувствовал осторожную вибрацию. Судя по ощущениям, это тот самый дух, с которым я договаривался о поиске начальства и мест базирования тех, кто когда-то пленил химика. Я-то, дурак, подумал, что они попытаются исчезнуть и не отсвечивать, а эти гады решили устроить на территории моей страны сраный полигон для проведения экспериментов. Наивный идиот, предпочитающий отсидеться в сторонке. Не то чтобы я не знал об этом, но очень неприятно, когда тебя бьют лицом в твои же слабости. Противно. Что ж, я это время на месте не стоял и сейчас вполне способен огрызнуться. Как раз попробую использовать технику эмиссара в полной форме. Близко к ним не сунусь, но по округе побродить, почему нет? Правда, надо будет подготовить обманку, чтобы меня не нашли, если заметит, и, исходя из моего опыта, стоит взять с собой перекус и лекарства. Хотя бы от головной боли, я в последнее время с ней не сталкивался, но раньше магия с большим удовольствием била прямо по мозгам. И обманку, к которой приведет моя обманка, тоже стоит подготовить. И повторить до того момента, пока я не успокою свою паранойю, я ввязываюсь в это для того, чтобы отвести от себя угрозу, а не для того, чтобы вызвать весь огонь на себя. Впрочем, главное, что в накопителе судного дня есть изрядный избыток, ведь без ресурсов я ни черта сделать не смогу, своих силенок пока слишком мало, подумал я, вспоминая рассуждения Дмитрия о том, что взявший над ним шефство белобрысый сумел на чистой силе запитать полноценный защитный купол, который держался сутки без какого-либо контроля. Я, конечно, крут, но как справляться с такими живыми бедствиями раз на раз, даже в теории не представляю. Осталось объяснить ученице, что сегодня у нее намечается самоподготовка. Глава 24. Техника эмиссара. Когда я знакомился с ней, не понимая, на что способны духи и магия в принципе, казалась простой и понятной фигней, позволяющей создать там-то куклу, которая будет делать то, что ты захочешь, и получать полноценный обратный отклик в реальном времени. С учетом накопленного опыта я уже понимал, что все будет не просто не так, а вообще по-другому, но даже мой опыт и знания не смогли подготовить меня к тому, что я ощутил, использовав так называемый третий шаг этой техники, взяв в партнера моего тихушника. В первые мгновения мне казалось, что мой мозг взорвался, настолько свободным я оказался. Когда первый шок прошел и я попробовал разобраться с управлением, я долго не мог поверить, что все оказалось настолько просто. И дело даже не в том, что поддерживал меня всячески, помогая и даже подсказывая, как лучше действовать, нет, просто поблизости не оказалось ничего, что могло стать для меня препятствием. Просто материя была не столь абсолютной, позволяя спокойно просматривать ее на десятки метров вглубь, да и попытка шагнуть закончилась тем, что я в эту самую материю чуть ли не с головой рухнул, не перепугавшись до чертиков только из-за того, что знал, что это действие не сможет мне навредить. Просто, так просто, что взрывало мой мозг. Дальше, больше, я начал рассматривать не материю, а энергию, и тут я откровенно завис. Может быть, для духа это было привычно, но для меня, впервые получившего возможность посмотреть на более отдаленные вещи, чем собственный нос, окружающий мир заиграл множеством прекрасных красок. Каждое дерево, каждое животное, что пряталось в их корнях, они все взаимодействовали с магией, которая будто огромный кокон покрывала всю планету, медленно стекая вниз, в самые ее глубины. Будто настоящее божественное чудо, эта сила помогала реализовать себя всему живому, выступая чем-то вроде геля, который мог стать как энергетическим запасом, так и частью объекта, помогая ему объединить вместе необходимые части. Впрочем, наш мир очень недружелюбно относился к ней, зачастую отвергая, но позволяя продолжить свое движение дальше. Заоравший прямо в ухо будильник сбил концентрацию и заставил вернуться обратно как можно быстрее, дабы заткнуть эту пакость. «Как же, блин, громко!» – посетовал я, даже не допуская мысли о том, чтобы сделать сигнал тише, ибо только в таком режиме он гарантированно выполнит поставленную задачу, не дать мне потеряться во время отсутствия своего сознания в теле. Хотя там все не так однозначно, и что-то все-таки остается на месте, но это уже далеко не мой уровень знаний. И вообще, это уже ближе к особенностям микробиологии человеческого организма. Тема, может, и интересная, но явно не для широких масс. А вот практическое использование техники эмиссара – это ко мне. Поэтому, собрав мозги в кучу и дождавшись, пока дух перестанет охреневать от осознания увиденного, мы продолжили наше дело. Бедолага сам никогда не пытался осмотреть окружающий мир широким взором, привычным человеку, поэтому, когда я попытался использовать его восприятие, мультики накрыли нас обоих. Ничего критичного не случилось, но, по крайней мере, если не обращать внимания на то, что я умудрился упороться на ровном месте, да, второй нырок оказался куда более результативнее. Во-первых, более-менее готовому к тому, что там может встретиться, разуму больше не казалось, что прущая из-за грани мира магия – это великое благословение, способное помочь всему и во всем. В принципе, одного этого пункта достаточно, но я успел проверить и убедиться в своей полной неспособности достигнуть теоретического или практического лимита на дальность удаления от своего тела. С другой стороны, теперь я начинаю понимать, почему суперчел любил летать, несмотря на то, что это нередко выходило ему боком. Там красиво, просто слов нет, особенно в верхних слоях атмосферы. А через пару минут полета я умудрился напороться на самый настоящий околоземный спутник. По крайней мере, изначально мне показалось так, но, приблизившись, я понял, что размеры малость не соответствуют никаким из моих знаний об этих железяках. МКС, как оказалось, охренеть какая большая бандура. Даже не представляю, сколько надо было буквальнейшим образом въебывать целой кучи народа, чтобы собрать это нечто в космосе и снабжать ресурсами для бесперебойной работы. От рассматривания фюзеляжа и внешних блоков космической станции меня отвлек еще один требовательный сигнал, заставивший вернуться обратно в свое тело и проверив его состояние. Едва выключив будильник, я очень душевно помянул всех задействованных в этой ситуации косоглазых уебков множеством очень добрых слов и вновь использовал эмиссара. В этот раз казалось, что техника практически не доставляет дискомфорт, поэтому, слегка подрасслабившись, я принялся за дело, вызвав того духа, который занимался моей рассылкой, и попросив его устроить мне тур, начав откуда-то с середины. О своем желании я не то чтобы пожалел, но вот смотреть на что-то более-менее красивое перед тем, как лезть сюда, было большой ошибкой. Несмотря на явный разрыв в качестве оборудования, операционную я признал сразу. Стерильная обстановка, оборудование и небольшая кучка народа, вокруг которых периодически крутятся помощники, все было, привычно. А вот что было непривычно, так это молодой парень, из которого уже достали большую часть внутренних органов, оставив на месте их крепления что-то похожее на зажимы. И, судя по всему, не собираются оставлять в живых. Так, Блэд, подумал я, едва сдерживая себя от того, чтобы устроить какую-нибудь пакость, и отчаянно надеясь, что мне показалось, и тут происходит нечто более нормальное, чем работа черных хирургов. Благо я заранее уточнил, что мне не нужно попадать за охраняемый периметр, поэтому я мог перемещаться по округе, не беспокоя окружающих, чем я и занялся. Все-таки, если хочешь смотреть в наиболее человеческом диапазоне, с рентгеновским зрением можно попрощаться. Осторожно проследовав за следующую стену, я попал в морг, точнее, в кабинет, где проходит процесс анатомирования трупа, где обнаружил на столе, что естественно, труп. Неестественным оказалась его полудохлая энергетика, достаточно развитая, чтобы закрепиться в организме даже после смерти. Такое чувство, будто парня попытались подключить к высоковольтной линии магического типа, было отчетливо видно, что ее часть запеклась, вызвав поражение внутренних тканей. Так себя ухайдакать. Да невозможно так самому себя прожарить, ты быстрее отключишься от шока, чем сможешь сотворить нечто подобное. А самое главное, к моменту начала подобного процесса энергетика уже не сможет оперировать энергиями.